Ночь на 15 сентября. Луна. Свежо. Но с вечера ощущалась усталость сердца. Ночью видела столб огня, компактный, серебристо-лиловый, на недалеком расстоянии от себя, тягостное ощущение в сердце. Хотелось, чтоб оно сильнее билось. Повторное видение огня, на этот раз несколько дальше и с другой стороны, свет лилово-розовый, тоже явление в сердце, воздействие лучей вызывало лишь вибрации. Слышала, не записывала. Днем чувство усталости не оставляет, несмотря на мускус. Вечер — беседа у кресла владыки. Перемещение духа подлежит тому же закону, ведь напряжение и воля духа приводят его к месту предназначенному, и выбор совершается не случайно, но по утвержденному влечению. Так дух привлекается на физическом плане тем явлением магнита. Струны звучат и зовут принадлежащие части одному закону. Перемещение, идущее сознательно, называется силою творческого магнита. И дух, проявляющий знание перемещения его направления, ту силу космическую определяет. Когда дух тысячелетиями знает, что его зовет магнит, то его мышление являет только духоразумение. Твое духоразумение тебе являло зов магнита. Виденный тобою столб огня утверждал начало огня нерва, проходящего через позвоночник, а лилово-розовый тоже одного из его сплетений. Почему видела не внутри себя? Отражение. Не могут сразу огни выявиться без пожара. Потому нужно беречь сердце. Опыт так успешен. Мы радовались твоему самоотверженному восприятию. Явление нашего счета с Фуямой. Тебе, мои лучи, радость вам. Что, Светик? Не волнуйся.